стукнув в восторге сыч ковшиком по скатерти. «Ей-богу! И душу свою отдал бы, чтоб снова так пожить, как тогда жилось!» «Вот седьмой уже десяток начинаю, а встань сейчас, славный воин наш, гетман Богдан Хмельницкий, да крикни, как прежде! Гей, хлопці-молодці, славні козаки-запорожці! Орлом бы за ним полетел!» Лицо сыча засияло, глаза вспыхнули. «А как вспомнишь по ночи наши славные бои, — продолжал он с воодушевлением, — пелявцы, желти воды, корсунь, ей-богу, от думки одной помолодеешь. А наши лицари — Чорнота, Ганджа, Кривонос, Морозенко, а что там считать?» — махнул он рукой. «Правда, что и Господу Богу нужны казацкие души. Только как подумаешь, что таким лыцарям пришлось умереть, тогда же жалко станет. На какого ж беса ты сам остался на свете никому не нужным шкарбаном?» «Эй, дяче мой, дяче! — вздохнул батюшка. — Теперь нам еще нужнее люди. Вон в оторванной нашей левобережной Украине что творится? Как лиходействует Бруховецкий! Содом и Гоморра!» Священник махнул с отвращением рукой и продолжал. «Слыхал ли ты, верно, о том, что затевал гетман повсюду?» Сыч только молча кивнул головой. «Мало ему было всяких мирских мерзостей, так он еще задумал отнять у нас митрополита. Да мы ему дорогу все палками загатым, а своего митрополита не отпустим. Наша митрополия первая на всей Руси. Ну что ж, он хочет киевские святыни без митрополии оставить? Нельзя нам у чужих митрополитов послушание быть. Царьградский патриарх один отец наш, его и послушаем». Известие это вызвало целую бурю в сердце сыча. Разговор перешел на современные темы. На низкие происки гетмана Бруховецкого, на ненависть к нему народа, на то, что пора бы разорванной Украине злучитися на веки. Потом сыч передал отцу Григорию странное и чудесное появление Мазепы. «Да с чего бы это они его так замучили? Ограбить хотели, что ли?» «Да какое!» «Из слов его я понял, — закачал таинственно головой сыч, — что как будто это дело из-за пани какой-то вышло. Жены, что ли, того пана?» «Вот оно что!» «Ну а как думаешь, выходишь?» — поинтересовался священник. «Как Господь милосердный даст. Хотел вас просить поночи молитву над ним прочитать». «Ну что же, это можно, хоть зараз», — согласился священник. Собеседники поднялись и направились к хате. Они застали Галину у изголовья больного. Усталая, измученная своим тревожным состоянием, она задремала, сидя над больными, и только тогда открыла глаза, когда сыч ласково дотронулся до ее плеча. При виде отца Григория Галина смешалась. Сыч подвел ее под благословение к батюшке и затем сказал: «Поищи да ты на бабу и Арысю, пусть приготовят все, что нужно, дойдут сюда. Пан отец отслужит над ним акафист с водосвятием. Может, Господь ему сил прибавит». Галина выбежала из хаты. Она обошла двор, пекарню, клуню и нигде не нашла Арысю. Но, проходя через садик, она вдруг наткнулась на странную картину. Под густой вишней стояла Арыся. Только не одна, а обнявшись с высоким, статным, чернявым казаком.